Глава 11. От этих слов Таня просто остолбенела. Даже когда за Штефаном уже закрылась дверь, она еще продолжала стоять, вытаращив глаза. Да не ослышалась ли она? Он собирается отшлепать ее, что еще за угрозы? Да пусть только попробует, но лучше, чтобы этого не произошло. Придя немного в себя, она глянула в сторону умывальника. Казалось бы, теперь, когда он обо всем догадался, можно и смыть грим с лица. Правда, есть одно «но», она не желает это делать из простого упрямства, поэтому и не будет умываться. Никто не имеет права приказывать ей, она очень дорожит своей свободой, вкус которой почувствовала с тех пор, как заболел Добс. Старый самодур может думать, что он все еще распоряжается ею, но девушка прекрасно справляется без его указаний, потому что великолепно знает, что нужно делать, когда и зачем. Дело спорится, и приказов ей не требуется. А тут появляется этот тип, сущий дьявол, и начинает вести себя с ней, как со своей служанкой, распоряжается ей, отдает приказы и заставляет ее подчиняться. Она и выглядеть не имеет права, как сама того желает. Он ей указывает и угрожает наказанием, если она ослушается, собирается отшлепать, это уж слишком. Таня знала не понаслышке, что такое телесное наказание. Ее с детства так избивал хозяин, что она иногда двинуться не могла. Так почему же она испугалась этого детского наказания? Вовсе нет, ей стало противно, что какой-то чужак посмел пригрозить ей таким постыдным способом. Да она его близко к себе не подпустит, он и пальцем не тронет ее. И в то же время Таня не сомневалась, что этот человек выполнит свое обещание, как только представится возможность. Силы ему не занимать, в этом она удостоверилась. Так что с ним справиться нелегко, но можно просто лишить его такой возможности. Пора действовать. Таня подняла нож, который неосмотрительно был оставлен на полу, потом выглянула в окно. Нельзя ли попробовать выбраться? Это она сделала так, на всякий случай, прекрасно зная, что увидит. Окно слишком высоко от земли, а дерево слишком далеко от окна. Ни выпрыгнуть, ни перелезть. Значит, надо искать другой выход. Таня подошла к двери и прислушалась. «Господи, сделай так, чтобы Штефана не оказалась в коридоре. Там, в дальнем углу, есть еще одна маленькая комнатка, рядом со спальней Добса. Они обе выходят окнами на улицу, и как раз под ними находится крытое крыльцо, на крышу которого легко вылезти, и потом останется только спрыгнуть на землю. Это нужно сделать как можно скорее, исчезнуть и где-нибудь переждать, пока эта четверка нахалов не устанет ждать ее и не уберется». В детстве Таня нередко убегала из дома таким же способом. Она пряталась по нескольку дней и даже как-то целую неделю, зная, что Добс ищет ее с палкой в руках. Но ей некуда было деваться, в лесу долго не продержишься, и приходилось возвращаться домой, а там ее ждало еще более жестокое наказание. И сейчас она вполне может скрыться на пару дней. Таня подумала, не рассказать ли Добсу обо всем, но тут же отказалась от этой мысли. Даже если бы он захотел помочь ей, то что он может сделать в нынешнем состоянии? Скорее всего, он постарается угодить этим наглецам, которые наверняка ему щедро заплатили. Штефан вообще не жалеет денег, это она заметила. Не выпуская кинжала из рук, Таня приложила ухо к двери, не слышно ли звука. Она прикинула, что у нее есть всего несколько минут на то, чтобы незаметно прошмыгнуть в заветную комнатку. Хорошо, если Штефан спустился вниз. Таня хотела неслышно открыть дверь, но проклятые петли так скрипели, что осталось только распахнуть ее рывком быстро и неожиданно. А что, если Штефан окажется поблизости? Тогда придется действовать мгновенно. Ее преимущество в том, что она знает дом, и кроме того, она маленькая и юркая. Пока он там повернется... Штефана не оказалось в коридоре, но ей все-таки не повезло. Спиной к ее двери стоял тот, кто представился ей как Лазарь Байор, высокий и статный молодой человек. Времени на раздумья нет, надо воспользоваться случаем, пока он не обернулся. Таня метнулась к нему и приставила кинжал к его ребрам. «Если вы попробуете сопротивляться, сэр, на пол прольется кровь. Мне не хочется этого делать хотя бы потому, что я сама его мою, поэтому слушайте меня». «Разумеется», — тут же согласился Лазарь, — «я к вашим услугам, принцесса». Таня испуганно оглянулась. Он так громко ответил, что могло быть слышно внизу. Не хватало здесь остальных, особенно Штефана. «А ну-ка, потише», — она сильнее ткнула его кинжалом в бок. На его сюртуке появилось темное пятнышко крови. Лазарь понял, что девушка не шутит, и даже не пытался освободиться. «Что вы собираетесь делать?» — поинтересовался он. «Я ухожу». «И вы собираетесь взять меня с собой?» «Если да, то совсем ненадолго, тут рядом. Теперь поворачивайся медленно вместе со мной в одну сторону, я останусь за твоей спиной». «Нашему королю не понравится». «На твоего короля мне чихать», — огрызнулась Таня. «А вот кого я видеть больше не желаю, так это Штефана. Дьявол кореглазый, ненавижу». Лазарь расхохотался от всей души. «Поверьте, сейчас он явно разделяет ваши чувства», — сказал он. «Очень рада», — отозвалась Таня. «А теперь поворачивайся». Заветная дверь находилась за лестничной площадкой. Таня попятилась задом в том направлении, придерживая Лазаря за рукав. Она пару раз оглянулась, чтобы не наткнуться на кого-то из компании. Время, отведенное Штефаном на сборы, истекало. Он вот-вот появится. Правда, Лазарь мог оказаться под дверью не для охраны, а для того, чтобы сопроводить ее вниз. Но на это надежды мало. Ее мучитель наверняка захочет лично удостовериться в том, что она выполнила его указания. Таня попыталась прикинуть, как ей удачнее выскочить в окно, чтобы этот длинный Лазарь не успел поймать ее или не последовал за ней. Черт возьми, надо было научиться стрелять и запастись пистолетом, тогда бы сейчас все решилось мгновенно. Самое лучшее, что можно сделать в этом затруднительном положении, это толкнуть Лазаря вперед изо всех сил в сторону лестницы. Может свалиться от неожиданности, самой броситься в комнату, захлопнуть дверь, быстро выскочить в окно, и только ее и видели. Никто не успеет догнать ее. Еще шаг, и она у цели. Но вдруг Таня, попятившись, наткнулась на препятствие. «Человек!» Она вскрикнула от неожиданности, и в тот же момент чья-то сильная рука схватила ее за запястье и отвела в сторону кинжал, угрожавший Лазарю. «Не пойму, чем это ты тут занимаешься», — Лазарь прогремел над ней чей-то голос. Таня поразилась тому, что вопрос был задан не ей, а ее бывшему пленнику, словно это он вытворяет что-то неположенное. Она догадалась по голосу, что это не Штефан, а тот мощный тип по имени Андор. «Я выполняю ее прихоти», — ответил Лазарь и, повернувшись, отобрал у Тани кинжал. «Все-таки она скоро станет нашей королевой». «Да, конечно. Именно поэтому и не следует играть с холодным оружием. Может, не дай бог пораниться. Штефану следовало отобрать у нее эту игрушку». Он забрал было, но она так его разозлила своим легкомыслием, что Штефан совсем забыл прихватить этот острый предмет с собой. Таня закусила губу от досады. Эти мужчины вообще как будто ее не замечают. Говорят они в третьем лице, а она... «Эй, извините, что вмешиваюсь в вашу беседу. Но не могли бы вы, господа, сообразить, что я нахожусь тут, и так говорить обо мне в моем присутствии не положено?» «О, простите, принцесса», — воскликнул Лазарь и неожиданно расхохотался, глянув на ее лицо. «Да она же не послушалась Штефана и не умылась, как он велел». Андер повернул голову Тани к себе и наклонился, чтобы рассмотреть ее поближе. «Так и есть, не умылась», — сказал он с усмешкой. Таня резко дернула головой и безуспешно попыталась вырваться. Лазарь с улыбкой наблюдал за ней. «Я случайно услышал, что наш друг пообещал с вами сделать, если вы ослушаетесь его. Может, вам лучше вернуться в комнату и привести себя в порядок, пока не поздно?» Вне сомнения, это было бы разумнее всего сделать, коль скоро побег откладывался на неопределенное время. Тем более, что сопротивление бесполезно. Таня была зажата с двух сторон этими громилами. Но она всегда отличалась упрямством, за которое бывало бита неоднократно. Почему же сейчас она должна вдруг проявить благоразумие и сговорчивость? И вообще, эта угроза больше похожа на игру. Сказано же отшлепать, а не высечь. А на подобные угрозы ей плевать. Таня решила стоять на своем до конца. «А я моюсь раз и в месяц», — под настроение запальчиво объявила она, но в глазах сверкнули озорные искорки. «У меня впереди еще 3 недели, так что я к воде и близко не подойду». Всем было ясно, что этой выдумкой она прикрывает свое нежелание исполнять чужую волю. «Так вы собираетесь ослушаться Штефана?» «Ни много ни мало». Андер многозначительно хмыкнул. Лазарь опять рассмеялся. Таня снова попыталась высвободиться, пользуясь их веселым и, казалось, беспечным настроением. Но не тут-то было. Оба крепко держали ее, а Андер для верности еще и завел ее руку за спину. «Это вовсе не смешно, Лазарь», — сказал он. «Она еще больше разозлит Штефана, а он и так почти вне себя. Он даже ушел отсюда, чтобы не видеть всего этого безобразия». «Как говорится, от греха подальше», — подтвердил Лазарь. Он принялся внимательно разглядывать Таню. Потом вдруг сокрушенно покачал головой и обратился к другу. «Сдается мне, что ему вряд ли полегчает. Мы же все рассчитывали найти красавицу, и вот», — он кивнул на Таню, — «что в результате всех усилий имеем». «Штефан теперь видит, что хоть вымой ее, хоть нет, результат один, вот и гневается». «Да, согласен с тобой. Ничего не поделаешь. Но не будем беспокоиться. Достанется все равно не нам с тобой, а ей». Весь этот разговор велся с одной целью — заставить Таню передумать и не упрямиться. Но ей пришлось не по нраву, что они снова говорят так, словно она какая-то вещь, да еще позволяют себе издевки по поводу ее внешности. Кроме того, они явно побаивались гнева Штефана. Таня толкнула локтем Лазаря в бок и спросила. «Интересно, почему это тут всем распоряжается Штефан? Если я должна выйти замуж за короля, то при чем тут он?» Лазарь и Андер обменялись многозначительными взглядами и оба как-то неприятно усмехнулись. «Понимаете, — начал Лазарь, — до самой свадьбы вы должны находиться под опекой Штефана. Так распорядился король. Поэтому я вам настоятельно советую вести себя с ним подобающе, а не воевать. Как вы думаете, правильно?» Таня подивилась тому, как гладко у них получается врать. «Все складно, ни сучка, ни задоринки. Ответ готов любой. И все так, как и было задумано. Мое мнение вас и раньше мало интересовало, да и теперь то же самое. Лучше ответьте мне на такой вопрос. Раз Штефан опекает меня, значит ли это, что он вправе поступать со мной, как ему вздумается? Например, позволять себе некоторые вольности?» «Если все, что они так хитро плетут, правда, ее действительно собираются выдать замуж за короля, то этот вопрос должен насторожить их, даже рассердить. Где это видано, чтобы с невестой короля?» Но Лазарь бровью не повел. «Штефан может делать все, что хочет, принцесса», — спокойно ответил он. «Он отвечает только перед королем». «А Василию все равно», — печально заметила Таня. «Василий предпочитает не спорить со Штефаном. Они двоюродные братья, Штефан старше. Но Василий король». Лазарь неопределенно пожал плечами, мол, дела семейные, и потом спросил. «А вы бы хотели, чтобы Штефан был королем?» «Я бы хотела, чтобы ваш Штефан окочурился», — в сердцах воскликнула Таня. «К несчастью для вас, принцесса», — раздался голос Штефана, — «я еще жив».